Витела тоната, которую Драгон поставил в меню в день нашего первого свидания. Надо взять хороший кусок лучшей телячьей вырезки отличного качества и разрезать его вдоль таким образом, чтобы два куска легко сворачивались в колбаску, которую можно будет потом нарезать поперек волокон. Замотать ее пищевой пленкой, как конфету, со всех сторон и опустить в кипящий мясной или куриный бульон и сразу же убрать с огня. Оставить на 3-4 часа. Мясо само дойдет и остынет, как остывали потом весь день мои губы после поцелуя Драгона. Для соуса берем 3 желтка, 1 столовую ложку дижонской горчицы, солим, перчим, начинаем взбивать, постепенно вливая в миску тоненькой струйкой простое рафинированное масло без запаха, 300 мг. Должен получиться густой майонез. Вливаем 200 мг жирных сливок. Добавляем в него 7 столовых ложек тунца в собственном соку и 2 чайные ложки бальзамического уксуса. Взбиваем все блендером до состояния пюре. Соус должен быть не густым и не жидким. Оставляем его охлаждаться в холодильнике. Достаем остывшую телятину и нарезаем ее ломтями не толще 0,5 см. Выкладываем в тарелку, поливаем соусом. Украшаем сверху каперсами и мелко порезанным шнит-луком. И оставляем в холодильнике охлаждаться до подачи на стол. Как я стала ждать нового свидания, только выйдя из бирюзовой двери на улицу.